Со стороны немецких исследователей возражения касались вопроса передачи взаимодействий. Оба они разделяли позицию дальнодействия, то есть передачи сигналов без посредников и мгновенно в силу особых, никому неизвестных пока свойств материи. Максвелл же опирался на допущение промежуточной среды, в которой электрические и магнитные явления распространяются с конечной скоростью, равной скорости света. Герц ставит серию опытов, чтобы опровергнуть Максвелла, но опровергает Гельмгольца. Следуют новые опыты, а результат тот же. Герц даже пытается одно время уйти от этих проблем, заняться другими, но не тут-то было. Электромагнитная тема влечет его, более того, выводит на работы Максвелла. Словом, все это закончилось тем, что, поймав электромагнитную волну, которая оставалась до этого лишь предположением, Герц стал виновником торжества оспариваемых им ранее идей. Эмоции вытеснения исполнены отношения многих других ученых, например, Ньютона и Лейбница, французских математиков конца XVIII – начала XIX века Пуансо и Коши. Галилей полностью игнорировал законы движения планет, установленные в начале XVII века известным немецким ученым Кеплером. Хотя он знал об открытии и даже одно время переписывался с Кеплером, Галилей в своих работах нигде не упоминает о законах, а рассуждения ведет так, словно их никогда и не было. Взаимные связи между исследователями отмечены и такими моментами. Изобретатель паровой машины Уатт на пути к признанию своего результата встретил груду препятствий, чинимых недоброжелателями. Дело в том, что Уатт добивался создания паровой машины не просто как механизма, годного лишь для особых целей, скажем, для откачки воды в качестве насоса или для использования только в текстильной промышленности и тому подобного. Он намеревался построить универсальный двигатель современного ему производства. В конце концов, он достиг этого. Но было на его пути немало неудач. К примеру, крупным провалом отмечен 1769 год, когда изобретатель собрал и задумал испытать паровую установку с отделенным конденсатором. Не вышло. Этим сразу же воспользовались соперники, чтобы очернить идею Уатта. Также и в других случаях ему приходилось в трудных условиях отстаивать свои замыслы. А вместе с тем и сам-то он, можно сказать, не остался в долгу. Когда его соотечественник Тревитик создал паровую машину высокого давления, Уатт развил завидную энергию, выступая против. Он доказывал, будто подобные установки наносят вред прогрессу паровой техники, и выражался даже в том смысле, что Тревитика мало повесить. В свое время Эдисона часто травили и высмеивали как мошенника, препятствуя внедрению его открытий. Притом, чем более оригинальным было изобретение, тем изобретательнее действовали критики. Но странное дело, ведь и сам Эдисон в ряде случаев оказал своим высоким авторитетом сопротивление ценным научно-техническим идеям. В 1867 году по дну Атлантического океана прокладывали телеграфный кабель, связывающий Европу и Америку. Великий изобретатель поспешил со следующим заявлением, которое было опубликовано в газетах. «Из этой затеи ничего не получится». И пояснял, что ток, проходя столь большие расстояния, не способен будет переносить сигнал без значительных искажений. Правда, когда трансатлантический телеграф между континентами стал успешно действовать, Эдисон тут же признал свою ошибку. Столь же неоправданную поспешность допустил он и по поводу еще одного выдающегося изобретения. В 1928 году советская пресса сообщила о создании в России Лебедевым искусственного синтетического каучука СК. Эдисон откликнулся на это так. «Известие о том, — писал он, — что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук, — невероятно. Этого никак нельзя сделать. Скажу больше. Все сообщение — ложь.